Глава 6. Хансен. Свечи. Запоздало догадался я и повернулся к столу, уставленному яствами. Почему горят настоящие свечи, а не магические, которые не коптят, не пахнут и не гаснут? У меня мелькнула мысль, такая важная и значимая, которую ни в коем разе не следует упускать. Однако тут я услышал глубокий вздох и резко повернулся к Нике. «Ты не уйдешь», — сурово заявил я, — «я не отпущу». Посмотрел в ее огромные небесного оттенка глаза и вдруг сдался. Словно что-то щелкнуло в груди, освобождая чувства. И они горячей волной захлестнули разум, подчинили и смели все сомнения. «Хватит! Сколько можно накручивать себя и искать подвох и ловушку в каждом ее слове или действии? Она мне не раз говорила, что не виновата. Не только говорила, но и подтвердила это действиями. Вылечила в лесу, хотя могла оставить умирать. Да, возможно, отравила, но лишь по незнанию, без злого умысла. К тому же тем самым снова помогла. Яд в дротике концентрированный, он более смертоносный, чем в составе заживляющей мази. Получается, девушка спасла меня дважды, а я обвинял, тащил, унижал». Вздохнув, я опустил голову и звенящим от вины голосом произнес: «Спасибо». Ника от удивления покачнулась и быстро захлопала ресницами. Даже приоткрыла рот в поисках слов, но тех не нашлось. Такая искренняя и бесхитростная. А она, как оказалось, редкий бриллиант. Я с улыбкой предложил: «Хочешь перекусить?» «Это шутка какая-то», — повела она плечом. «Конечно». Я галантно показал на один из стульев, приглашая ее присесть. «Должен же я проверить, не отравила ли моя дорогая сестренка всю эту еду. Моих личных рабынь в доме матери нет, поэтому предлагаю исполнить эту обязанность тебе». «Не смешно». «Но ты ведь улыбнулась». «Я не улыбалась», — возмутилась девушка и поджала губы. «Если боишься, могу первым попробовать». Ника сцепила руки, будто защищаясь, и сделала шаг назад. Боялась, остерегалась, не доверяла, и верно, любая другая поступила бы так же. Возможно, даже хуже, ударила бы, убежала. Но Ника стояла и смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Прости», — выдохнул я. Возникло непреодолимое желание объяснить, почему я вел себя как последний кретин. «Я сложный человек, моя работа очень опасная. Нас обучали никому не доверять и полагаться только на собственные наблюдения и выводы. Подозревать каждого, даже если он твой родственник». «Но это неправильно». «Зато правда». Пожал я плечами и попытался подняться, но от выпитого натощак вина меня повело в сторону. «Невиновных не существует в природе. У каждого есть что скрывать». Голова кружилась, перед глазами плясали разноцветные пятна. Ничего удивительного, целый день на ногах. С самого рассвета я несколько часов настраивал ловушку, потом подстерегал и преследовал дракона, затем получил магический снаряд и два раза едва не умер от яда Кии. Отличный денек. И на десерт Ника, за который погнался как спущенный с поводка пес, а настигнув, не арестовал, а поцеловал. Зачем? Сам не знаю. Но именно в тот момент это показалось самым правильным и необходимым. Тебя, к примеру, можно сдать в маглицию только за то, что лечила без лицензии. «Но я ведь...» Я поднял руку, останавливая возражение, но тут же приложил ладонь к виску. Отчего же так кружилась голова, и туман, заволакивающий разум, все усиливался? Хвала светлой праматери, я точно знал, что никакого яда не получал. Обычное действие алкоголя, которое желательно побыстрее нейтрализовать. Ищейка должен в любое время и в любом месте сохранять чистый разум и оставаться начеку. Я собрал все силы и снова попытался подняться. На этот раз получилось. «Тебе, вам желательно прилечь», — подбежала ко мне Ника. Она с беспокойством поддержала меня под руку. Голубые глаза в который раз очаровали. Их небесная глубина затянула, окутала, оказалась настолько притягательной, что я потерял счет времени. «Ты вправду считаешь меня красивым?» Собственный голос прозвучал хрипло. «С чего вы такое взяли?» Она снова начала сердиться. «Сама сказала, лежа подо мной на траве». Лениво улыбнулся я, наблюдая за растерянностью на лице Ники и наливающимися краской щеками. «Не говорила, вам показалось». Слишком рьяно начала отказываться она. Отвела взгляд и затараторила. Возможно, выпалила на эмоциях, потому что ты на самом деле говнюк и идиот, который думает лишь о своей заднице. «Тише», — подался я к ней, останавливаясь в паре дюймов от манящих губ. а то вдобавок к первым обвинениям добавлю еще и сквернословие. «Это не противозаконно», — сдавленно произнесла она и попыталась отстраниться, но я уже положил руку на ее талию, не позволив так просто уйти от ответа. «Противозаконно, если употреблять в присутствии высокопоставленной особы». «Вот тебе еще одно нарушение, Эми. Намеренная ложь должностному лицу. Почему назвалась Никой?» Девушка отпрянула, но я ее притянул к себе. Не понимал, откуда взялось настолько сильное притяжение между нами, однако не хотел ему противиться. Было невероятно приятно держать эту строптивицу в объятиях, мечтать о слиянии наших губ. И не только губ. Я хотел все. Да, мы познакомились от силы пару часов назад. Вот только эти глаза... Я таял без остатка, стоило только посмотреть в них. И мне это нравилось. «Давай не будем ссориться», — широко улыбнулся я и отступил. «Теперь ты знаешь, что лгать мне бесполезно. А значит, не будешь делать того, что я так не люблю. Так?» Она медленно кивнула, и я взял ее за руку. Подвел к столу и галантно помог сесть. Занял место напротив и положил в рот несколько виноградин. Живот тут же заурчал. «Нет, нужно что-нибудь более питательное». Девушка первое время держала руки на коленях и во все глаза смотрела на меня. Не доверяла неожиданной перемене в поведении. Остерегалась поверить и попасться в ловушку. Хотелось улыбнуться. Мы с ней похожи больше, чем нам казалось. Но в то же время она не покидала комнату, хотя могла бы воспользоваться моей слабостью и сбежать. Это давало мне надежду. И то, как девушка смотрела на меня после поцелуя. Между нами однозначно промелькнула искра. Минут 10 спустя Эмилия все-таки опустила взгляд. На миг обернулась на дверь, будто давала себе последний шанс уйти. Однако потянулась за соком и сделала несколько жадных глотков. Но при этом все равно осторожно наблюдала за мной. Возможно, я преувеличивала, девушка мечтала сбежать, но боялась снова оказаться пойманной. Не знаю почему, но мне такой вариант понравился бы. Ее побег всколыхнул во мне странные чувства, а преследование возбудило. Я попытался поразмыслить об этом и понять свои эмоции, но отвлекался всякий раз. Стоило девушке повернуть голову, дотронуться до волос или нервно облизать губы. Надо прекращать эту приятную пытку, а то она может закончиться там, где началась, в постели. «Кофе или чай?» — спросил я, поднявшись из-за стола. «Теплое молоко», — то ли ответила, то ли спросила Эмилия. «Хорошо», — кивнул я и, дав распоряжение вызванной прислуге, подошел к ее столу. «Пойдем». «Куда?» «Боишься?» «А стоит?» — с вызовом спросила она, тут же поднявшись. «Стоит», — усмехнулся я, наблюдая за реакцией, легко читаемой на лице. «Поэтому пойдем». Она не воспротивилась, вложила ладонь в мою руку и затаенным предвкушением приключения двигалась за мной по длинному коридору, а затем по винтовой лестнице. «О да, мы с ней определенно в этом похожи». Эми шла, заглядывала в небольшие окошки, оборачивалась в темноту, ступала осторожно, но не останавливалась. Доверчиво последовала за мной в открытую наверху дверь и, замерев, охнула. «Как красиво!» Пытливо посмотрела на меня, чуть прищурившись, будто спрашивая разрешения. Дождалась кивка и, едва не вскрикнув от восторга, поспешила к балюстраде, чтобы насладиться открывающимся отсюда видом на Мадлхенс. «Сколько огоньков! А там эта река! Светлая праматерь, как же красиво!» В детстве я часто поднимался сюда. Приблизившись к девушке, поделился я тем, что никому еще не рассказывал. «А почему столько печали в голосе?» — обернулась она ко мне. Я усмехнулся и на минуту задумался. «Наверное, потому что больше нет восхищения, как у тебя. Теперь я поднимаюсь сюда раз в год в свой день рождения, но вместо палитры огоньков вижу места, где делал ловушки, охотился на маньяков, выслеживал драконов. Вон там», — указал я на скопление красных пульсирующих точек, «когда-то жил прославленный убийца», — так он утверждал, приписывая себе все самые страшные преступления. Но когда старика поймали, оказалось, что он за всю жизнь никого даже пальцем не тронул, сейчас живет в психушке. А возле правого берега реки, где сейчас мигает белый прожектор, я поймал своего первого дракона. Я осекся, сообразив, что начал говорить о том, что не только никому не рассказывал, но что запрещено передавать. Дернув за душащий меня воротник рубашки, пробормотал. «Вряд ли тебе это интересно». «Почему же?» Шагнула ко мне Эмилия, посмотрела снизу вверх так доверчиво, что защемила в груди. «Это очень занимательно. Никогда не слышала ничего подобного». Я сглотнул, осознав, что вновь тону в топкой голубизне ее глаз. Попытался воззвать к здравому смыслу, напоминал себе, что передо мной преступница. Пусть проступки ее выглядят случайностью, но стоит проверить, не в сговоре ли Эмми с Гледеном, или, что еще хуже, с драконом. Не случайно же она оказалась одна в лесу и отравила меня ядом Кей как раз после неудачной ловушки. Пикник на две персоны, Эмми и тот, за кем я охотился. В груди будто что-то взорвалось только от одной мысли, что девушка может быть еще с кем-то. Я положил ладони на ее плечи и, легонько сжав их, с трудом выговорил. «Скажи, что ты не оказалась возле руин случайно». Я сам себе был противен в этой слабости, но готов был поверить простым словам, лишь бы она сказала. И не стал бы проверять. «Поклянись, что не знаешь, как выглядят листья кии. Дай клятву, что ничего не знаешь обо мне, о драконах». Эмилия в ответ на мой настойчивый шепот судорожно выдохнула и уже открыла рот, чтобы ответить. Возможно, собралась признаться, но я не позволил вновь солгать. Приник к губам, вновь ощутив невероятное притяжение. Хотел терзать, нападать, атаковать. Но в итоге наполнился несвойственным мне бесконечной нежностью, потому аккуратно поцеловал. Почувствовал ее дрожь и забурлившую в моих венах кровь. Вцепился левой рукой в перила, другой обвил талию, притягивая очаровательную незнакомку к себе. Внезапно обрадовался пойманный в капкан добычи и понял — моя.